Глава 5. Яна. Даня уходит, оставив меня наедине со своей солнечной кошкой. Искорка устраивается у меня в ногах и мурлыкает, словно это происходит не в первый раз. Она абсолютно спокойна, а мне не по себе. У меня во рту все пересыхает от его предложения. Откидываю одеяло и испускаю стон. На мне его футболка. В любых других обстоятельствах я бы, несомненно, радовалась. Для начала я хоть убей не помню наш секс. После страстных поцелуев моя память выдавала абсолютную пустоту. Сомневаться в том, что у нас что-то было, не приходилось. Как он начал со мной разговаривать, а также тот факт, что я в его одежде, только подтверждали нашу связь. С другой стороны, я ведь не против повторить, чтобы хоть что-то помнить. И противоречивые мысли начинают съедать меня изнутри. Одно дело — переспать один раз по пьяни, другое дело — переспать еще раз на трезвую голову. Хоть убей, я не могу трахаться без отношений. Я себя с говном съем, если позволю себе хоть еще раз. Пытаюсь встать с кровати и тяжело вздыхаю. Головная боль дает о себе знать. Рыжие кудри падают на лицо, и я сдаюсь. Так и сижу, свесив ноги. Кофе для принцессы готов. Даня по-прежнему жизнерадостный. Он входит с подносом, и кроме бодрящего напитка, на нем круассаны, таблетки и даже вода. Кажется, он принес все, кроме пива. Морщусь. Все бы ничего, если бы не его надежда на секс. Интересно, мне все мужчины после поступка моего, теперь уже бывшего, будут противны? Или поведение Даниила так бесит? Или он сам, потому что даже сейчас не хочет со мной отношений, но не против переспать еще раз? «С тобой все хорошо?» — обеспокоенно интересуется Даниил. «Голова раскалывается», — признаюсь я. «Сдаюсь, принимаю обезболивающее и пью как можно больше воды. Надеюсь, полегчает». «Да уж, ты вчера при мне только текилу опрокинула». Интересно, сколько рюмок было до меня? Даня становится серьезным и даже заботливым. Рюмки 3-4, я не считала, отмахиваюсь я. И часто ты так развлекаешься? Голос становится более строгим, обеспокоенным. Кошусь на него с легким прищуром. Так и хочется высказать ему все, что накопилось с 10 класса. Первый раз. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты нашел свою любимую девушку в постели с чужим мужиком, — возмущенно восклицаю я. У меня не было серьезных отношений. Достаточно резко обрывает Даниил. Но думаю, если бы я с этим столкнулся... Он тяжело вздыхает и качает головой. То сделал бы то же самое. Разве что, наверное, взял бы с собой друзей, чтобы себя хоть как-то обезопасить. А у меня их не осталось. Вздыхаю я и все-таки делаю глоток кофе. Удивляясь его приятному вкусу и смотрю на Даню. Он не перестает меня поражать. Слишком головокружительный мужчина. Если он готовит так же вкусно, значит, хорошо, что ты встретила меня, а не маньяка-извращенца. Почему-то начинаю смеяться. Так и хочется напомнить ему о том, что мы переспали. И как бы, несмотря на то, что он спас меня от неприятностей, он сам воспользовался ситуацией. Потом вспоминаю, что я сама этого хотела и... В общем, голова идет кругом. Между нами воцаряется тишина. Я смотрю на его губы, на его лицо. Голову ниже не опускаю. Даня ходит по дому без футболки, и я вновь боюсь сломаться. Даже спустя столько лет я нахожу его чертовски соблазнительным. «Слушай, Дань, ты правда сейчас рассчитываешь на секс?» —